Крим. Святая Рок-Троица. В 1965 году станцию лондонского метро «Ислингтон» украсила граффити «Клэптон Бог». И скоро та же фраза появилась на других стенах британской столицы. Это постарались ценители виртуозной техники Эрика Клэптона, молодого блюзового гитариста, любимца лондонской музыкальной сцены. В 65 году он играл в Yardbirds, но ему не очень нравилось играть поп-музыку, пусть даже весьма успешную. Он перешел в блюзовую группу The Bluesbreakers, где состоял с апреля 65 по июль 66. Этим составом руководил Джон Майл, энтузиаст блюза и учитель для многих английских блюзовых музыкантов. Эрик Клэптон был в их числе. Звукозаписывающие компании относились к блюзу с подозрением, и классический альбом «Bluesbreakers» был записан только потому, что в группе теперь состояла звезда – Эрик Клэптон, чья гитара блистала здесь на переднем плане. Блюз в Англии тех лет был чем-то вроде культа для избранных. Первые американские пластинки с блюзами попали в Британию еще в 30-х годах, во время Второй мировой войны. Ими приторговывали американские солдаты, переброшенные в Европу. Записи «Бесси Смит» или «Лэдбелли» ценились на вес золота. Молодые бунтари любили сырую и жизненную музыку, старшее поколение считало ее порочной. В начале 60-х годов самым популярным блюзовым гитаристом Британии считался Хэнк Марвин из «The Shadows», но он принадлежал к предыдущей, более спокойной эпохе. «The Rolling Stones», «The Kings», «The Animals» развивали ритм-блюзовый стиль Чака Берри, и первым удалось протолкнуть настоящий блюз в британский хит-парад в 64-м году, когда их версия песни Вилли Диксона «Little Red Rooster» стала номером один. Тем не менее, лейбл Decca не верил в коммерческую привлекательность блюзового альбома и экономил на всем. Запись пластинки «Bluesbreakers» осуществлялась в подвале, на устаревшей аппаратуре, а звукорежиссер вообще специализировался на классической музыке. Но несмотря на все ограничения, Клэптон блистал. Его игра была гораздо более энергичной и сложной, чем весь британский блюз, записанный ранее. У него не было предшественников. Он будто прибыл с Марса. Впрочем, даже с «Bluesbreakers» Эрик Клэптон не мог удержаться долго. На обложке «Bluesbreakers» он уже сам по себе читает детские комиксы, потому что уже чувствует себя в группе чужим. В 66 году бог британского блюза собрал свой собственный состав — «Крим», которым никто уже не мог остановить его во время продолжительных виртуозных соло, на которых он построил свою репутацию. За бас-гитару взялся шотландец Джон Саймон Эшер Джек Брюс, который с детства осваивал джазовую технику игры на контрабасе, а также виолончель. В 1962 году Джек Брюс присоединился в качестве контрабасиста к лондонской группе Blues Incorporated, которую возглавлял Алексис Корнер, пионер и крестный отец всего британского блюза. С этих пор Брюс переходит из группы в группу, и после перетрясок составов фактически те же музыканты образовали состав Graham Band Organization, где Брюс играл уже на электрической бас-гитаре. Здесь же играл барабанщик Питер Эдвард Джинджер Бейкер. Потрясающий, мастеровитый музыкант, который предпочитал, чтобы его звали джазовым ударником, и любил играть продолжительные соло. Соло-пятиминутку можно найти в композиции «Тот» из дебютного альбома «Cream» «Fresh Cream» 1966 года. Отношения у Брюса с Бейкером не заладились сразу. Оба были полны молодого гонора и амбиций. Они портили друг другу инструменты и даже дрались на сцене. В августе 1965 года Бейкер уволил Брюса. Но тот продолжал приходить на концерты. В конце концов, Бейкер выгнал привязчивого басиста, пригрозив ему ножом. Джек Брюс выпустил свой сольный сингл «I'm Getting Tired» и ненадолго присоединился к «The Blues Breakers» Джона Мейла, где уже играл Эрик Клэптон. После «The Blues Breakers» в 1966 году Брюс познал вкус коммерческого успеха в качестве участника группы «Manfred Mann», чей сингл «Pretty Flamingo» занял первое место в хит-параде. По воспоминаниям очевидцев, басист пришел на сессию звукозаписи совершенно неподготовленным, но сыграл свою партию с первого раза и без ошибок. В июле 1966 года Эрик Клэптон встретился с Джинджером Бейкером, тогда лидером Graham Band Organization. Клэптон к тому времени устал от ограничений The Blues Breakers. Бейкеру надоели наркотические выходки и разбирательства в составе группы. Клэптон помнит ту встречу. «Мне всегда нравился Джинджер. Однажды он пришел посмотреть на Blues Breakers. После концерта он подбросил меня обратно в Лондон в своем ровере. Я был впечатлен его машиной. Он сказал, что хотел бы создать новую группу, а я как раз думал о том же». Музыканты сговорились быстро, прямо во время поездки. Клэптон согласился присоединиться при условии, что басистом будет Джек Брюс. Бейкер терпеть его не мог и чуть не разбил машину от негодования, когда услышал такое предложение. Впрочем, потом смирился, так как считал Брюса действительно выдающимся музыкантом. Трио, состоящее из гитариста Эрика Клэптона, басиста Джека Брюса и барабанщика Джинджера Бейкера, дебютировало на фестивале в Виндзоре в июле 1966 года и было встречено очень тепло. Еще бы, в одном составе объединились тяжеловесы блюзовой и джазовой сцены Англии. Название музыканты выбрали соответствующее – «Cream» – «Сливки». Это была одна из первых в истории успешных супергрупп, то есть групп, каждый участник которой – суперзвезда сам по себе. Дела пошли в гору, Брюс и Бейкер на время отложили разногласия, а Клэптону досталась роль миротворца. В октябре «Cream» устроили джем с прибывшей в Лондон заокеанской знаменитостью, гитаристом Джимми Хендриксом. Хендрикс был фанатом игры Клэптона, а последний преклонялся перед Хендриксом. С Джимми Хендриксом связано создание главного хита «Cream», психоделического шедевра «Sunshine of Your Love». Однажды Брюс и Клэптон сходили на концерт Джимми, а по возвращении домой впечатленный Брюс придумал знаменитый риф в духе Хендрикса, на котором построена вся песня. Нужен был текст, для чего был вызван поэт Пит Браун, сочинивший лирику для «Cream». По словам Брюса, на написание стихов ушла целая ночь. «Я взял контрабас и начал играть риф. Пит взглянул в окно на восходящее солнце и написал: «Скоро рассвет, огонь закрывает их усталые глаза». Эрик Клэптон написал припев, и великая песня была записана. Кстати, соло «The Sunshine of Your Love» — идеальный пример легендарного женского тона, который Клэптон часто использовал во времена «Cream». Многие гитаристы пытаются его сымитировать. Soon be with you, my love. Give you my dull surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to В августе 1967-го Крим сыграли первый полноценный концерт в США, произведя фурор в зале Fillmore West в Сан-Франциско. Трио считалось чуть ли не лучшим концертным рок-составом в мире. На одном из концертов публика, не желая отпускать музыкантов, требовала еще музыки, на что Эрик Клэптон спросил у зрителей, что играть. Ему ответили: «Да что угодно». Тогда Крим принялись играть продолжительные джемы минут на 20, и восторгу зала не было предела. С тех пор это стало обычным делом. Исполнение песни у Крим могло перейти в интенсивную, кажущуюся бесконечной импровизацию. Правда, со временем Клэптон, Брюс и Бейкер начали уставать от бесконечных соло. Как-то раз Клэптон прекратил играть на концерте, а басист с барабанщиком этого даже не заметили, сосредоточившись на своей виртуозности. В августе 68 года вышел третий альбом Крим, грандиозный «Wheels of Fire», который возглавил хит-парад в США и стал первым двойным альбомом в мире, достигшим платинового статуса по продажам. Трио теперь явно отошло от блюза, начав исследование в русле нарождающегося прогрессив-рока с необычными ритмическими структурами и включением дополнительных инструментов. Вторая пластинка отводилась под живые записи группы, которые отражали всю концертную мощь Крим. Здесь же находилось исполнение «Crossroads» от 10 марта 1968 года, «Звездный час» Эрика Клэптона, одна из лучших его записей. Брюс и Бейкер по-прежнему ненавидели друг друга, что только добавляло их совместной игре напряжения и энергии. Брюс выкручивал ручки громкости на своих усилителях Marshall до максимума, чтобы заглушить барабанщика, а тот в ответ молотил с удвоенной силой. К этому времени участники Крим заметно устали друг от друга. Бейкер вспоминает: «Все дошло до точки, в которой Эрик сказал мне: „Я больше не могу“. Я сказал, что с меня тоже довольно. Я не мог все это выносить. Последний год с Крим был похож на агонию. Мой слух был поврежден. У меня и сегодня проблемы со слухом из-за уровня громкости, на котором все звучало в последний год Крим. Начиналось все совершенно не так. В 66-м году было здорово. Это был действительно замечательный музыкальный опыт, и он просто вошел в область глупости». Из-за постоянных гастролей отношения Брюса и Бейкера разладились окончательно. Дошло до того, что они отказывались лететь в одном самолете, останавливались в разных гостиницах и разными путями добирались до места концерта. Музыканты начали искать для себя новые музыкальные пути. На Эрика Клэптона произвела впечатление дебютная пластинка «Music from Big Pink» 68-го американо-канадской группы аккомпаниатора Боба Дилана «The Band». Деревенская простота, простые песни без искусственно раздутого хронометража, тихая красота начали привлекать знаменитого гитариста куда сильнее, чем психоделические эксперименты Крим с их запилами и импровизациями, которые утратили свой блеск и превратились в унылую рутину. В журнале Rolling Stones он прочитал обзор, в котором критик Джон Ландау назвал его «мастером блюзового клише» и не мог с этим не согласиться. Клэптон понял, что пора меняться и завершать историю Крим. Последний альбом прославленного трио с подходящим названием «Goodbye» вышел уже после официального распада группы в феврале 69-го. Половина его состояла из концертного материала, а студийная часть включала в себя песню «Badge», написанную Джорджем Харрисоном. Он же сыграл в ней на гитаре под псевдонимом «Лоэнджело Мистериозо». Прощальный тур «Крим» прокатился по США в октябре-ноябре 68-го. На последний концерт 4 ноября в зале Rhode Island Auditorium музыканты опоздали и сумели сыграть всего две песни «Toad» и «Spoonful», которые, правда, растянули на 20 минут. Все закончилось в Лондоне на двух последних концертах в Альберт-Холле 25 и 26 ноября 1968 года. Все билеты были раскуплены, но, по словам Бейкера, группа с каждой минуты играла все хуже. «Концерт вышел плохим. Крим играли и лучше. Мы знали, что это конец, что пора финишировать». На репетиции за день до церемонии вступления в зал славы рок-н-ролла в 1993 году Крим впервые сыграли вместе за 25 лет. Но полноценное объединение случилось позднее, в мае 2005 года. Почтенные старцы сыграли 4 концерта в Альберт-Холле, несмотря на то, что до этого Брюс едва не умер во время операции по пересадке печени, а Бейкер страдал от тяжелого артрита. Все билеты были раскуплены, и в течение часа в зале присутствовали среди прочих Пол Маккартни и Ринго Стар, Роджер Уотерс и Брайан Мэй, Джимми Пейдж и Билл Уэйман. Успех было решено повторить на сцене нью-йоркского Madison Square Garden 24-26 октября, но полноценного турне так и не последовало. Клэптон уклончиво заявил, что предпочел бы посвятить время семье, но, похоже, время никак не повлияло на старую вражду, и концерты 2005 года закончились старой доброй ссорой. Джинджер Бейкер рассказывал о своем вечном враге Джеки Брюсе. «Когда он доктор Джекил, то все в порядке. Но когда он мистер Хайд, то все не так. Боюсь, он все такой же. Вот что я вам скажу. Больше не будет концертов Крим, потому что он снова превратился в мистера Хайда в Нью-Йорке. Он орал на меня на сцене, делал свой бас таким громким, что он оглушил меня на первом концерте. Он убил магию, и Нью-Йорк напомнил мне 68-й год. Все скатилось к тому, чтобы просто сыграть ради денег. Он показал, почему Крим не задержались в Нью-Йорке. Я не хочу продолжать, в первую очередь, из-за Джека. Я работал с ним несколько раз после Крима и обещал себе, что никогда не буду работать с ним снова». В интервью 2010 года Джек Брюс тоже выразился предельно четко. «Крим больше нет». «Крим. Дизрели Герлс. 1967». Во время первого визита в США в мае 1967 года Крим отправились в Нью-Йорк для записи второго альбома «Disraeli Girls», который как раз и стал их прорывом в Америке. Мятежная запись от людей, которые играли как одержимые, чтобы заткнуть за пояс не своих конкурентов, а товарищей по группе. В руках троицы Крим блюз засверкал психоделическими красками. Собственно, песен с блюзовой основой здесь всего три – открывавшая альбом «Strange Brew» с соло в духе Альберта Кинга, новая версия классики «Outside Woman Blues» и «Take It Back» Джека Брюса. Остальное — прорыв в неизвестные пространства, которые в будущем обернутся джаз-роком, прогрессив-роком, хард-роком и другими экспериментами. Гитарные изыски «Tales of Brave Ulysses» с педалью «Вау-вау», проникновенный хор «World of Pain» — идеальный звуковой ряд к безумному 67-му году, а вдохновленная Джимми Хендриксом «Sunshine of Your Love» с африканским битом от Джинджера Бейкера станет важным концертным номером самого Хендрикса, который превратит песню в ураган. Уверенный вокал Джека Брюса создает нужную атмосферу. С самого начала Крим условились, что основной вокал будет исполнять Брюс, так как Эрик Клэптон стеснялся петь. И даже мюзик-холл «Mother's Lament» или слегка несуразное пение Джинджера Бейкера в «Blue Condition» работают на общую причудливую картину. Leaden winter would bring you down forever, but you rode upon a steamer to the violence of the sun. Run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. Her name is Aphrodite, and she rides a crimson shell, and you know you cannot leave her, for you touch the distant sands with tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured. Fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter.